Глава 12. О том, как Орм возвратился домой из своего долгого путешествия. Конунг Харальд подготовил к походу 20 кораблей, 12 из которых предназначались Стюрбьорну, а на оставшихся он собирался плыть в Сканюр, дабы утвердить там свою власть и собрать налог на сельдь. Он подбирал войско чрезвычайно тщательно, и каждый дан стремился попасть на тот корабль, что отойдет к Стюрбьорну, ибо им было известно, что с ним они могут захватить много добычи. Множество людей стекалось в Йеллинге, дабы присоединиться к войску. Орм и Токи искали среди них тех, кого могли бы нанять гребцами на украденный у Альманзора корабль. Но гребцы запрашивали слишком высокую цену, а они, оказавшись неподалеку от дома, уже не так охотно делились добычей, которую когда-то захватили. В конце концов, они договорились с человеком из Фюна по имени Аки, что отдадут корабль в обмен на то, что он обязуется набрать на него людей, запасется едой и всем необходимым для путешествия и развезет их по домам. Орма в Маунт, а Токи в Листер. Они долго торговались, и в какой-то момент переговоры грозили обернуться тем, что Токи вступит в драку с Аки, поскольку Токи хотел выручить еще какие-нибудь деньги за корабль. Он утверждал, что корабль новый, быстрый и устойчивый на воде, хотя и отличается низкими бортами. На что Аки возражал, что он такой корабль видит впервые, и ему кажется, что он плохо построен и не стоит тех денег, которые требует Токи. В конце концов, они призвали Хальбьорна, спальничьего конунга, дабы он рассудил их. Благодаря ему все кончилось миром. Сделка была заключена, но Орм и Токи не получили от нее почти никакой прибыли. Ни Орм, ни Токи не собирались присоединяться к войску Стюрбьорна, поскольку у каждого из них были другие намерения. К Орму очень медленно возвращались силы, так что иногда он думал, что до конца дней останется калекой. Он был печален и от того, что вскоре ему предстояла разлука с Ильвой, которую теперь повсюду сопровождало несколько старых женщин, дабы она не виделась с Ормом с глазу на глаз. Но хотя старухи тщательно исполняли свои обязанности, они непрестанно жаловались, что конунг Харальд задал им работу, которая слишком трудна для их старых костей. Когда флотилия была готова к отплытию, конунг Харальд попросил епископа благословить корабли, но не пожелал взять его с собой на борт. Ибо, как известно, священники приносят неудачу с погодой. Епископ хотел ехать в Сконе, дабы навестить там своих священников, наведаться в церкви и подсчитать число новообращенных. Но конунг Харальд сказал, что ему придется подождать, пока какой-нибудь другой корабль не пойдет в те края. Ибо он однажды поклялся самому себе, что никогда не возьмет с собой в море не только епископа, но даже простого монаха. «Ибо я слишком стар, дабы искушать судьбу», промолвил он. «А все мореходы знают, что водяные тролли и морские духи больше всего на свете ненавидят бритых людей. И как только бритые покидают землю, тролли начинают чинить козни и топить корабли. Мой племянник, Золотой Харальд, возвращался однажды домой из Британии с большим числом захваченных рабов на веслах, и его сопровождали бури, вьюги и все ужасы моря, хотя была только ранняя осень. Когда его корабль угрожал затонуть, он вспомнил, что среди них есть два бритых человека. Он немедленно вышвырнул их за борт, и сразу же наступила благоприятная погода. Он мог поступить так, ибо был язычником. Но я совершу грех, если вышвырну за борт епископа, дабы успокоить море. Поэтому он останется здесь». Орм и Токи намеревались пуститься в плавание в то же утро, что и конунг Харальд. Конунг спустился на пристань, дабы подняться на свой корабль. На нем был белый плащ и серебряный шлем. Его сопровождало множество людей. Впереди несли его знамя. Когда он приблизился к тому месту, где стоял корабль Орма, он остановился и сказал своим людям, чтобы ждали его, и поднялся на борт без охраны, дабы переговорить с Ормом с глазу на глаз. «Я оказываю тебе эту честь, — сказал он, — в доказательство нашей дружбы и того, что никакой вражды не существует между нами, хотя я еще не согласился отдать тебе в жены свою дочь. Она сейчас в доме для женщин, где находится в безопасности, ибо она девушка пылкая, и как только я выйду в море, она сбежит к тебе на корабль и заставит тебя взять ее с собой, что плохо бы кончилось для всех нас. К сожалению, у меня нет подобающего подарка, дабы отплатить тебе за колокол, но я уверен, все изменится, когда ты возвратишься ко мне осенью». Стояло прекрасное весеннее утро. Небо было чистое, дул легкий ветерок. Конунг Харальд находился в веселом расположении духа. Он тщательно осмотрел корабль, ибо хорошо разбирался в корабельном деле и был осведомлен о палубах, уключенных и мачтах не хуже, чем любой корабельщик. В это время на борт поднялся Токи, покачиваясь под тяжестью огромного сундука, который нес на плечах. Он осторожно поставил ящик на палубу, подошел и учтиво приветствовал конунга Харальда. «Немало должно быть добра в этом сундуке», — промолвил конунг. «Что у тебя там?» «Да кое-что для старухи, моей матери, если она еще жива», — ответил Токи. «Отрадно приносить дары в дом, где так долго не было мужчины». Конунг Харальд кивнул и заметил, что еще отраднее видеть молодых людей, которые почитают и слушаются своих родителей. «Мне хочется выпить», — добавил он, садясь на этот сундук. «И я бы опорожнил кубок пива, прежде чем попрощаться с вами». Сундук заскрипел под его тяжестью, и Токи с тревожным лицом отступил на шаг назад. Орм налил пиво из бочки и преподнес конунгу Харальду, который выпил за удачу в пути. Он отер пену с бороды и заметил, что пиво всегда вкуснее на море, и поэтому он просит Орма наполнить кубок еще разок. Орм налил, и конунг медленно осушил его. Затем он кивнул им на прощание, спустился на берег и направился к своему большому кораблю, к чьей мачте был уже прикреплен стяг, на котором по алому шелку были вышиты два черных ворона. Орм взглянул на Токи. «Почему ты так бледен?» «У меня свои заботы, как и у остальных людей», — ответил Токи. «У тебя у самого не очень веселый вид». «Я знаю, что я здесь оставляю», — сказал Орм. «Но даже самые мудрые из людей не смогут поведать, что меня ждет по возвращении. Я боюсь, все может измениться». Наконец корабли вышли в море и двинулись в разных направлениях. Конунг Харальд взял курс через архипелаг на восток, а корабль Орма пошел на веслах вдоль побережья на север, к Сьяланду. Ветер сопутствовал кораблям конунга Харальда, и вскоре они исчезли вдали. Токи долго глядел, как уменьшаются их паруса, а потом сказал: «В грозный час владыка Данов, толстобрюхий, сел на ларь. Мне хребет согнула ноша, и ей сломал кость синезубый». С этими словами он подошел к сундуку, открыл, и внутри оказалась мавританка Мира. Она была очень бледна, поскольку в сундуке было тесно и душно, а она пробыла там долго. Когда она вылезла, колени ее подогнулись, и она, полумертвая, упала на палубу, вздрагивая и тяжело дыша. Он помог ей подняться, и она принялась рыдать, испуганно озираясь. «Не бойся», — сказал Токи, — «он уже далеко». Она, бледная, с дикими глазами, сидела на палубе и молча осматривала корабль и людей на нем. Люди на веслах смотрели на нее такими же широко раскрытыми глазами, спрашивая друг друга, что бы это могло означать. Но никто из них не был бледен так, как Орм, и ни у кого не было такого ужаса в глазах, ибо он выглядел так, будто его постигла великая неудача. Аки, владелец корабля, пробормотал что-то и дернул себя за бороду. Когда мы заключали сделку, ты не говорил о том, что на борту будет женщина, сказал он. Скажи хотя бы, кто она и почему ты принес ее на борт в сундуке? Тебя это не касается, мрачно ответил Орм. Позаботься о корабле, а мы позаботимся о том, что касается нас. Тот, кто избегает ответа, наверняка скрывает опасные вещи, заметил Аки. Я чужеземец в Йеллинге и мало знаю о том, что там происходит. Но не надо быть мудрецом, чтобы понять, что это мошенничество, которое не принесет добра. У кого вы ее украли? Орм сел на связку канатов спиной к Аки и, не поворачивая головы, промолвил. У тебя есть выбор. Либо ты держишь язык за зубами, либо тебя вышвырнут за борт. Выбирай, ибо ты тявкаешь, как собачонка. У меня и без того голова болит. Аки что-то пробормотал, повернулся и пошел к своему кормилу. Он был мрачен и в злом расположении духа. Орм сидел спокойно и молча наблюдал за ним. Спустя некоторое время девушка Токи воспряла духом. Ей дали немножко подкрепиться. У нее немедленно началась морская болезнь, и она со стоном перевесилась через борт, не обращая внимания на ласковые, успокаивающие слова Токи. В конце концов, он оставил ее в покое, привязав к борту веревкой, и подошел к Орму. «Худшее позади», – промолвил он, – «хотя это не лучший и не самый безопасный способ добывать женщин. Немногие на корабле осмелятся сделать то, что сделал я. Но я полагаю, моя удача больше, чем у других людей». «Она больше, чем моя», – ответил Орм. «В этом я с тобой согласен». «Ну, это не совсем так», – сказал Токи, – «ибо тебе сопутствовала великая удача, и дочь Конунга – это награда получше, чем та добыча, которую захватил я. Не огорчайся, что не смог сделать того, что сделал я. Мне бы вряд ли удалось увести эту девушку, если бы ее охраняли столь тщательно, как твою». Орм горько улыбнулся. Он сидел какое-то время молча, затем, приказав Раппу сменить у кормила Аки, сказал, обращаясь к Токи: «Я полагал, что между нами крепкая дружба, раз мы столько времени провели вместе. Но, правильно говорят старики, нужно много времени, дабы проверить человека. В этом безумном деле, в которое ты втянул и меня, ты повел себя так, будто меня нет, или я недостоин того, чтобы со мной считаться». «У тебя есть одна черта, Орм», — ответил Токи, — «которая мешает тебе быть хорошим предводителем. Ты слишком обидчив. Большинство людей восхваляли бы меня за то, что я украл женщину голыми руками, не подвергая опасности кого-либо другого. А ты задет тем, что тебя заранее не предупредили. Что это за дружба, если она разбивается о столь малую скалу?» Орм взглянул на него, побелев от гнева. «Тяжело слушать твою пустоголовую болтовню. Мне нет дела до того, как ты крадешь женщин и делишься ли ты со мной своими замыслами или нет. Мы прогневали конунга Харальда и стали его врагами. И теперь, когда бы мы ни прибыли в Данию, мы будем здесь вне закона. Ты обзавелся своей женщиной и навсегда разлучил меня с моей. Не надо быть обидчивым для того, чтобы обвинить тебя в подобном доказательстве дружбы». Токи в свою защиту сказать было нечего. Он вынужден был признать, что не подумал об этом заранее. Он попытался успокоить Орма, говоря, что конунг Харальд стар, дряхл и не проживет долго, но это ни к чему не привело. И чем больше он размышлял об этом, тем сильнее ему казалось, что он навсегда разлучен с Ильвой, и гнев его возрастал. На ночь они встали в укромной бухте и зажгли два костра. Орм, Токи, Раб и Мира сидели у одного, Аки и его люди у другого. Никому из викингов не хотелось говорить, но за другим костром о чем-то тихо переговаривались. Поев, девушка устроилась у костра и заснула, укрывшись плащом. Орм и Токи сидели молча, чуть поодаль друг от друга. Наступили сумерки, Поднялся холодный ветер. Море сделалось серым. На западе появилась грозовая туча. Орм несколько раз тяжело вздохнул и сильно дернул себя за бороду. И он, и Токи были темны от гнева. «Будет лучше, если мы решим этот спор», — сказал Токи. «Слово за тобой», — ответил Орм. Раб отходил собрать дров для костра. Он вернулся и услышал последние слова. Был он человеком молчаливым, редко вмешивался в чужие дела. Однако сейчас он сказал: «Будет лучше, если вы отложите поединок до лучших времен, ибо без него есть дело. Их 14 человек, а нас всего трое, и это довольно большая разница». Они спросили, что он подразумевает. «Они хотят убить нас из-за женщины». Я слышал разговор. Орм расхохотался. «Хорошее дело ты затеял», — горько сказал он Токи. Токи печально кивнул и тревожно посмотрел на женщину, спящую у костра. «Что есть, то есть», — промолвил он. «Давай лучше решим, что будем делать. Я думаю, самое разумное — убить их побольше, пока они сидят у костра и думают, как избавиться от нас. Их много, но они совсем не такие бойцы, как мы». «Похоже, погода завтра будет непростая», — заметил раб. «В этом случае нам не стоит убивать многих, ибо они понадобятся на корабле, если мы не хотим застрять здесь навсегда. Но что бы там ни было, действовать надо быстрее, иначе нас ждет непростая ночь». «Люди из Фюна глупы», — сказал Токи. «Достаточно убить Аки и еще пару, а остальные будут спотыкаться друг об друга, дабы поскорее исполнять наши приказания. Но решать, как нам поступить, должен ты, Орм. Быть может, самое разумное — дождаться, пока они уснут, и тогда напасть». Уныние оставило Орма. Он поднялся на ноги и сделал вид, будто приготовляет воду, дабы не привлекать внимание людей у другого костра. «Их там 12», — сказал он, сев на место. «Это может означать, что они незаметно послали двоих вглубь острова за подмогой. Если так, вскоре на нас обрушится целое войско. Поэтому, думаю, лучше разобраться немедленно. Понятно, они не ждут нападения и не хотят драться, иначе напали бы на Раппа, пока тот был один в лесу. Сейчас мы их научим, как следует обращаться с людьми, подобными нам. Я подойду к ним и заговорю. И в то время, когда они будут глазеть на меня, вы зайдете сзади и зарубите нескольких из них быстро, иначе нам придется туго. Я пойду без щита, от него сейчас толку не будет». Он поднял ковш, которым они пользовались во время еды, и направился к костру Аки, дабы зачерпнуть из бочки, которую они перетащили на берег. 2-3 человека уже легли спать у огня, но большинство бодрствовало, и все настороженно следили за Ормом, пока он шел к бочке. Он зачерпнул ковшом, сдул пену и сделал большой глоток. «Из плохого дерева твоя бочка», — сказал он Аки. «У пива от него уже дурной вкус». «Оно годилось для конунга Харальда», — угрюмо возразил тот. «А значит, годится и для тебя. Ну, я обещаю, тебе не придется выпить много». Люди рассмеялись его словам, но Орм протянул ковш. «Попробуй сам», — сказал он, — «и увидишь, что я говорю правду». Аки принял ковш, не поднимаясь с места. Когда он поднес его ко рту, Орм изо всех сил ударил по днищу ковша так, что сломал Аки челюсть, и подбородок его отвис до груди. «Правда, отдает деревом», — промолвил он, и в тот же самый миг выхватил меч из ножен и зарубил ближайшего из тех, кто вскочил на ноги. А остальные, ошеломленные внезапностью произошедшего, не успели схватиться за оружие прежде, чем Токи и раб напали сзади. Кроме Аки, 4 были убиты, 2 убежали в лес, остальные бросились на корабль, дабы защищаться там. Орм крикнул, чтобы они бросили оружие, обещая, что тогда сохранит им жизнь. «А мы не уверены, что ты сдержишь слово!» – прокричали они в ответ. «Это понятно?» – сказал Орм. «Вы можете только надеяться, что я не так вероломен, как вы». Они посоветовались между собой и крикнули в ответ, что его предложение не дает им уверенности, и они предпочитают оставить оружие при себе. Пусть им позволят уйти, а они оставят корабль и все остальное викингам. «Тогда я вам сделаю другое предложение, которое даст вам больше уверенности», — крикнул Орм. «Если немедленно не сделаете то, что я приказал, вы все будете убиты на месте. Возможно, это условие ободрит вас». Говоря это, он взошел на корабль и медленно направился к людям, не дожидаясь, когда Токи и раб последуют за ним. Кто-то метнул камень и сбил с него шлем. Глаза его сузились от ярости. Голубой язык влажно поблескивал в руке, когда он шел к ним и смотрел на них, как на псов, требующих плети. Тогда они подчинились приказу и бросили оружие, бормоча проклятие Аки, ибо они были раздосадованы, что все пошло не так, как он предсказывал. Было уже темно, и ветер разбушевался, но Орм решил, что оставаться в бухте неразумно. «Если они будут медлить, — сказал он, — на них нападет целое войско со Сьяланда, дабы схватить женщину конунга Харальда и вернуть ее законному хозяину. Поэтому им ничего не остается, кроме как испробовать свою удачу в море, несмотря ни на темноту, ни на погоду, ни на то, что они так малочисленны. Ибо им еще долго придется расплачиваться за неразумный поступок Токи». Не теряя времени, они поспешно перенесли на борт ящики с едой и бочки пива. Девушка плакала и скрежетала зубами, боясь путешествия в столь бурную погоду, но беспрекословно подчинилась. Орм с обнаженным мечом сторожил пленных, когда они сели на весла, в то время как Токи и раб поднимали на борт пиво. Токи неуклюже и неловко тащил бочку, и Орм гневно прикрикнул, чтобы они поторапливались. «Дерево мокрое, пальцы соскальзывают», — печально ответил Токи, — «ибо мои руки уже не те, что прежде». Орм никогда не слышал, чтобы он говорил с таким унынием. Рука, в которой Токи держал меч, была разрублена между третьим и четвертым пальцами. «Я не боюсь потерять много крови», — сказал он, — «но вряд ли от этой руки будет толк на веслах, а нам нужно убраться отсюда до рассвета». Он промыл руку в воде и повернулся к девушке. «Ты уже много для меня сделала, бедная моя Мира», — промолвил он. «Быть может, мне еще раз потребуется твоя помощь». Девушка утерла слезы и подошла взглянуть на руку. Она тихо взвыла, когда увидела, насколько глубока рана. Но никто, кроме нее, не мог перевязать ее так искусно. Она сказала, что было бы лучше промыть ее вином, но вместо этого пришлось промыть рану водой, обложить травами и разжеванным хлебом. После чего она туго перевязала руку лоскутами, вырванными из платья. «Самое бесполезное может оказаться полезным», — промолвил Орм. «Теперь мы с тобой оба левши». После его слов сделалось ясно, что он уже не так сильно гневается на Токи. Затем они отошли от суши с семью человеками на веслах и Токи, сидевшему кормила. Вывести корабль из бухты и обогнуть берег с подветренной стороны было самым тяжелым делом, которое выпадало на долю Орма со времен, когда он трудился рабом на галерах. Он держал наготове копье, дабы убить первого ослабшего пленного, и когда один из них замешкался при спаде волны и был отброшен на спину, он тут же подменил его на скамье и немедленно взялся за весло. Девушка сидела, сжавшись у ног Токи. Глаза у нее были жалкие и напуганные. Токи пнул ее ногой и приказал вычерпывать воду ведром. И хотя она подчинилась, от ее работы было мало толку, а корабль наполовину затопило, когда они, наконец, обогнули берег и смогли поднять парус. Остаток ночи их носила буря. Орм сел у кормила, но ему удалось лишь направить корабль на северо-восток. Оставалось только надеяться, что до рассвета их не выбросит на берег. Никто не думал, что они смогут уцелеть во время такой бури, которая была сильнее, чем та, что настигла их на пути в Ирландию. И тогда раб сказал: «У нас на борту 5 пленных, они безоружны и подчиняются нам. Вряд ли они пригодятся на веслах, но они могут помочь успокоить бурю, если мы принесем их в жертву». Токи сказал, что считает предложение правильным. Надо выбросить за борт одного или двух и посмотреть, что из этого выйдет. Но Орм сказал, что они не могут этого сделать, ибо он обещал пленникам жизнь. «Если хочешь принести жертву морю, — обратился он к Токи, — могу предложить принести в жертву твою женщину. Я думаю, все изменится, если мы избавимся от того, кто приносит нам столько несчастий». Но Токи сказал, что пока он дышит, а его рука способна держать меч, он такому случиться не позволит. Больше об этом не говорили ни слова. Когда наступил день, пошел дождь, и буря пошла на спад. Когда совсем рассвело, они смогли различить впереди берег Халланда. В конце концов, им удалось зайти в бухту, но парус был изорван, а корабль полузатоплен. «На этом корабле, — промолвил Орм, — я плыл от могилы святого Иакова, и мне осталось плыть недалеко. Но я вернулся домой, без моего ожерелья, без Иакова колокола и с малой прибылью, которую я получил за них». «Ты вернешься домой с мечом и кораблем, — сказал Токи, — а я с мечом и с женщиной. Немногие из тех, кто ходил с Кроком, обладают такими доказательствами доблести». «С нами еще великий гнев Конунга, — заметил Орм, — и ничего хуже вот этого ожерелья не может висеть на шее человека». Трудности путешествия закончились. Они высадили на берег пленных и отпустили их с миром. Затем, отдохнув немного, они починили корабль и зашили парус. Наступила благоприятная погода, и они двинулись вдоль побережья, сопровождаемые легким ветром. Даже девушка воспряла духом и помогала им, так что ее присутствие не было Орму в тягость. К вечеру они приблизились к ровным и плоским скалам, неподалеку от дома Тости, у которых когда-то покачивались корабли Крока, готовые к отплытию. Они во главе с Ормом поднялись по тропинке, ведущей к дому. Тропинка обрывалась у пенистого потока, через который был переброшен мост из 3 бревен. Орм сказал: «Осторожно, 3-е бревно, гнилое». Затем он внимательно посмотрел на него и добавил: «Оно прогнило задолго до того, как я оставил дом. И каждый раз, когда мой отец переходил через мост, он говорил, что надо в конце концов его починить. Теперь я вижу, что хоть меня здесь долго не было, оно по-прежнему не починено и все еще держится. Если этот мост еще цел, вполне может быть, что старик, мой отец, тоже жив, несмотря на то, что прошло много времени». Неподалеку они увидели на высоком дереве гнездо, в котором стоял аист. Орм остановился и свистнул, и аист захлопал крыльями и застучал клювом в ответ. «Он меня помнит, — сказал Орм. — Тот самый аист, и мне кажется, что мы с ним переговаривались последний раз только вчера». Затем они открыли ворота и прошли через них. Орм сказал: «Тщательно закройте ворота, ибо моя мать гневается, когда убегают овцы, а когда она вне себя, ее трудно выносить весь вечер». Залаяли собаки, и в дверях появились люди, которые с удивлением смотрели на 3 приближающихся викингов. Затем женщина протолкалась через кучку людей и направилась к ним. Это была Аса. Она была бледна, но в остальном выглядела точно такой же живой и проворной, как всегда. «Орм, — сказала она, и голос ее задрожал. Затем она добавила: — Господь, наконец, внял моим мольбам». «Кажется, в наши дни уши его забиты молитвами, — промолвил Орм. — Но я не думал, что ты и все люди приняли христианство». «Сперва я одна, — ответила Аса, — а потом и все остальные». «Все твои мужчины уже вышли в море? — спросил Орм. «Не осталось у меня мужчин, — ответила она. — Отт Ушел в поход и не вернулся год спустя после того, как ты покинул нас. Тости умер в год великого падежа скота. Но мне удалось выжить, ибо я приняла истинную веру. Я уже тогда знала, что мои мольбы не останутся без ответа, и ты вернешься ко мне». «Нам есть о чем поговорить», — сказал Орм. «Но было бы хорошо, если бы мы сперва поели. Это мои люди, а эта девушка — чужеземка и принадлежит не мне». Аса ответила, что теперь Орм — хозяин дома, и все его друзья становятся ее друзьями. Итак, они вошли в дом и были приняты как герои. Слезы стояли в ее глазах, когда она принесла на стол тарелки, которые, как ей было известно, были особо любимы Ормом. Им было что порассказать друг другу, их истории заняли несколько вечеров. Но не было сказано ни слова о том, как Токи добыл себе женщину, ибо Орм не хотел прогневать мать сразу по возвращении домой. Аса тут же позаботилась о Токи и стала так искусно лечить его руку, что та вскоре начала заживать. Она нежно и ласково обращалась с Мирой, хвалила ее волосы, красивое лицо. Им было о чем поговорить. Она была немного разочарована, что Орм и его люди не желают возблагодарить Бога за удачное возвращение. Но она была слишком полна радости, чтобы обидеться на это. И только заметила, что Орм и его люди поймут ее лучше, когда станут старыми и мудрыми. Сперва Орму показалось странным, что Аса так ласкова и весела, и прошло уже 6 дней, пока он, наконец, не услышал одно из ее едких и острых замечаний о служанках. Тогда он понял, что Аса не изменилась. Орм и Токи помирились, но ни один из них не упоминал об Ильве. Когда они рассказывали Асе все, что приключилось с ними, Орм чувствовал свою прежнюю привязанность к Токи и красноречиво восхвалял его. Но как только он вспоминал об Ильве, он мрачнел, и вид Токи и его женщины приносил ему мало радости. Мира с каждым днем хорошела, смеялась, пела песни. Им с Токи было так хорошо вместе, что они не обращали внимания на беды других людей. Аса предсказала, что у них будут красивые дети, и когда Мира поняла ее слова, она ответила, что они сделают все, дабы это пророчество сбылось. Аса заметила, что ей пора подыскивать жену для Орма, но тот угрюмо ответил, что время еще не пришло. Теперь Токи не мог возвратиться домой по морю, пока корабли конунга Харальда находились в Сканюр. Поэтому он решил отправиться в Листар по суше и купить для этого лошадей. Никто не сопровождал его, ибо раб остался у Орма. Рано утром они отправились в дорогу, учтиво поблагодарив Асу за гостеприимство, и Орм проводил их немного, дабы показать кратчайший путь до Листара. «Здесь мы расстанемся», — промолвил Орм, — «и я от души желаю тебе приятного путешествия». «Нелегко говорить о будущем, ибо конунг Харальд не уймется, пока не выследит тебя, куда бы ты ни скрылся». «Видать, такова наша участь. Не везет нам с конунгами», — ответил Токи. «Альманзор, конунг Свейн и конунг Харальд — все они теперь наши враги, и человек, который принесет им наши головы, будет щедро вознагражден. Но, как бы там ни было, о своей голове я позабочусь». Итак, они расстались. Токи и Мира поехали на восток и исчезли в лесу. А Орм поскакал обратно сообщить Асе о гневе конунга Харальда и о том, какая над ними нависла опасность.